«Ей плохо! Воды, воды!» — вновь Камилла услышала голос Николь. Но она очнулась только на одно мгновение и тут же вновь впала в забытье. Солнце клонилось к закату. Огромный багряный шар, похожий на глубокую рану, медленно сползал к земле. В конец изможденные дорогой всадники въехали в узкую ложбину между двумя холмами. И вдруг все услышали пронзительный вскрик и цоканье копыт. Из-за поворота к повозкам мчался Балтазар, из его левого плеча торчала стрела. Все доспехи были залиты густою кровью. Его бледное лицо было искажено ужасом и страхом. «Там! Там!» — восклицал всадник. «Там разбойники! К бою!» — закричал рыжебородый Себастьян. Всадники выхватили мечи и построились в боевой порядок, окружив повозки. Женщины, Камилла и ее служанка, испуганно вжались в бархатные подушки, крепко уцепившись пальцами в борта повозки. «Что ты там видел?» — спросил рыжебородый Себастьян, обращаясь к Балтазару. Тот покачивался в седле, готовый рухнуть на землю, открыл глаза и приложил ладонь к лицу. С руки текла кровь, и на пыльном лице остались темные следы. «Они убили Базилио, выстрелили из арбалета ему прямо в грудь. В меня тоже попали», — и он покосился на торчащую из плеча стрелу. «Их много?» — грозно осведомился Себастьян. «Не знаю, не видел». Они стреляли из-за камней, из зарослей. «К бою!» — вновь воскликнул Себастьян. «Вперед!» Стефано Висконти выхватил из ножен меч и опустил забрало своего шлема. «Господин, да может быть, лучше повернуть назад?» — спросил рыжебородый Себастьян. «Там впереди будет драться неудобно». «Да и здесь, Себастьян, мы уже не сможем развернуться. Место для нападения было выбрано разбойниками не случайно». «Да, на этой узкой каменистой дороге повозки не могли развернуться, и единственное, куда не могли продолжать двигаться, только вперед». Поэтому Стефано Висконти, вырвавшись вперед на своем жеребце, грозно закричал: «Эй, где вы, трусливые грабители? Выходите! Что, боитесь смелого рыцаря?» В ответ послышался рев, гиканье и восклицание. Сотни больших и малых камней покатились на дорогу, загораживая путь к отступлению. «Вперед!» — прокричал Стефано. На него уже мчалось несколько всадников. Засвистели стрелы. Одна из них, пробив щит Стефано Висконти, немного зацепила предплечье. Лошадь, испуганная шумом и грохотом камней, бросилась в сторону, но Стефано сильно рукой остановил ее. Лошадь встала на дыбы и, пришпоренная умелым седоком, рванулась вперед. Там, на узкой белой ленте дороги, уже появились разбойники. Зазвенели мечи. Затрещали древки и копий, заржали лошади. Все вокруг наполнилось гулом и разнообразными криками. Кто-то уже звал на помощь. Это были непростые крестьяне, доведенные до отчаяния и вооруженные лишь бы чем. Нет, это были солдаты, для которых грабеж на дорогах стал основным занятием. Это были наемники, бросившие своих хозяев и отправившиеся искать счастье на безлюдных дорогах. Стучали копья, рвалась одежда, там слышались лязг металла и самые страшные проклятия. Сеча была жестокой и очень кровавой. Стефано Висконти, сбросив копьем одного из бандитов, ударом меча зарубив еще одного, понял, что разбойников куда больше, чем он ожидал. И поэтому, развернув лошадь, бросился к повозке, чтобы спасти свою возлюбленную. Камилла, вцепившись руками в борт повозки, испуганно смотрела по сторонам. Несколько стрел уже продырявили полотнище, прикрывавшее повозку от солнца. Стефано Висконти прекрасно понимал, что Бандитов больше всего интересуют именно повозки, ведь там находится основная добыча — провиант, деньги, драгоценности и самое главное сокровище, которое находится в повозке — это Камилла. И Стефано поклялся. «Скорее я умру, чем кто-либо из этих гнусных разбойников прикоснется к моей возлюбленной». Он махал мечом направо и налево. Его конь вздымался на дыбы, но все же разбойники сумели пробиться к повозке. И тогда Стефано Висконти вскочил в повозку и, взяв меч в обе руки и широко расставив ноги, принялся драться прямо на ней. Камилла спряталась в глубину повозки, прикрывшись большой бархатной подушкой. Стефано слышал, как Камилла произносит слова молитвы, прося Господа о спасении, и понимал, что ждать спасения неоткуда, и что, скорее всего, они все сейчас погибнут. Дороги назад не было, она была завалена камнями, а впереди неизвестно, что ждало их, сколько разбойников готовилось броситься в бой. Солдаты, вооруженные копьями и мечами, выскакивали из зарослей. Казалось, что им никогда не будет конца. «Боже, неужели мы погибнем?» Нанося удар за ударом, подумал Стефано Висконти. «Будь же ты, Господи, милосерден! Если ты не можешь помочь мне, то спаси хотя бы Камиллу!» И, казалось, Господь услышал его слова. В ущелье послышался звук рога, и через несколько мгновений с криками и гиканьем на дороге появились всадники. Их плащи развивались. Они все были в доспехах. В руках один из всадников сжимал древко с голубым шелковым флагом, на котором был изображен вставший на дыбы лев. И Стефано Висконти узнал герб своего друга, графа Луиса де Фальсеса, чей замок находился в нескольких часах пути и к которому Стефано Висконти так спешил. «Луис! Я здесь!» — воскликнул Стефано Висконти, вскидывая к небу руку. «Я здесь! Скорей! Скорей!» Воины графа де Фальсеса уже разбрасывали, рубили, брали в плен разбойников. Уцелевшие удирали по склонам. Лучники графа де Фальсеса стреляли им вслед и слышались протяжные стоны. Разбойники один с другим падали на камни. Их тела уже лежали неподвижно, они больше не представляли угрозы. Наконец битва закончилась. Граф де Фальсес, широкоплечий мужчина, с острой черной бородкой, поднял забрало своего шлема и остановился в повозке. «Я благодарен тебе, Луис!» — воскликнул Стефано Висконти. «Ты спас меня от неминуемой гибели!» «О чем речь, Стефано?» Ведь благородные рыцари всегда должны помогать друг другу, а эти разбойники мне уже изрядно надоели. Хотя, дорогой друг, я уверен, что ты смог бы справиться с ними и сам. Граф, я посылал своих людей, чтобы они предупредили тебя, что я буду проезжать через твои владения и остановлюсь в твоем замке. Нет, я не получал никаких сообщений. Дьявол! — воскликнул Стефано Висконти. Скорее всего, они попали в лапы этих мерзавцев. Но Стефано все закончилось самым наилучшим образом. Из повозки показалась белокурая головка Камиллы. Она с благодарностью смотрела на статного графа де Фальсеса, а тот, увидев прекрасную даму, подбоченился, принял гордый вид и учтиво склонил свою голову в поклоне. Стефано Висконти представил графа де Фальсеса своей спутнице. Граф де Фальсес вскочил с лошади и, склонившись на одно колено, поцеловал холеную руку Камиллы. От его зоркого взгляда не ускользнул ослепительно блеснувший перстень на пальце левой руки. «Вы прекрасная мадам, как это солнце, и даже еще более!» «Оно не может сравниться с вашей красотой», — галантно заметил граф де Фальсес. Камилла, привыкшая к комплиментам, даже бровью не повела, но потому как дрогнули ее пухлые розовые губки, Стефано Висконти догадался, что комплимент его друга попал в цель, и Камила осталась очень довольна графом де Фальсесом. Через несколько часов кавалькада подъехала к замку графа де Фальсеса. Замок представлял собою удивительное сооружение. Он стоял на высоком холме, одну сторону которого омывали воды реки, а с другой стороны замок был окружен глубоким рвом и высокой неприступной стеной, украшенной башенками и зубцами. На стене виднелись воины. В свете луны поблескивали их щиты и шлемы. Граф де Фальсес приказал одному из своих людей, тот поднес к рту рог и затрубил. Заскрипели коловороты, послышалось бряцание цепей, и огромный мост опустился, перекрыв собой ров. Кавалькада въехала на гулкий мост, но перед ним были еще тяжелые двустворчатые ворота, окованные железом. Ворота распахнулись, а за ними медленно поднялась тяжелая кованая решетка, пропуская всадников за крепостную стену. «Я думаю, Стефана, что ты с своими людьми сможешь хорошо у меня отдохнуть и набраться сил для дальнейшей дороги. Я благодарен тебе, Луис. Ты спас меня от смерти, а сейчас еще предлагаешь кров. Но ты ведь тоже оказывал мне неоценимые услуги, Стефано, так что я только лишь выполнил свой долг, отблагодарив тебя». Камилла выбралась из повозки и осмотрелась. Пленных разбойников, скованных длинную цепью, заточили в глубокие подвалы замка, а погибших людей Стефано Висконти унесли в часовню. К раненым подошли женщины и седовласый священник. Сам Стефано и его люди были такие усталые, что едва держались на ногах. Поэтому Луис де Фальсес решил отложить застолье на завтра, а сегодня ограничиться скромным ужином. Правда, скромным этот ужин назвать было тяжело. Несмотря на войну и чуму, подвалы замка ломились от запасов, и никто из его жителей ни в чем себе не отказывал. Для солдат были накрыты дубовые столы. На них появилась незамысловатая, но обильная еда, бочонок с вином. А хозяин и его гости удалились в большой зал, расположенный на втором этаже одной из угловых башен. Здесь тоже был накрыт стол, словно бы гостей граф де Фальсес ждал заранее. Но этот стол поражал своей изысканностью и богатством убранства. Серебряные инкрустированные кубки и чаши, огромные блюда, горы всевозможных яств. Стефано, которому перевязали предплечье, был бледен от потери крови, и поэтому молчал, едва находя в себе силы не терять сознание. Луис де Фальсес, заметив это, усадил своего гостя в большое резное кресло, предназначавшееся для самого хозяина замка. Камилла сидела с правой стороны от Стефано. Утолив первый голод и выпив немного вина, граф де Фальсес обратился к своему гостю. «Я не ждал, Стефано, что ты покинешь войну и отправишься назад в Кастилию. Или тебя уже больше не прельщает брецание мечей и военная добыча?» Стефано покосился на Камилу. «Вот моя добыча». «Да, за такую добычу можно многим пожертвовать», — пошутил Луис. «Но ты все равно поступил неосмотрительно, двинувшись таким малым отрядом в Кастилию. Ведь в наших краях творятся страшные вещи. Уже пало несколько замков, их захватили разбойники». Стефано, казалось, не слышал того, что ему говорит граф де Фальсес, но как только он замолчал, тут же бросил: «Неужели смелые рыцари не могут справиться с этими мерзавцами? Ты же прекрасно понимаешь, Стефано, что все рыцари сейчас разъединены. Война расколола их, и каждый думает только о себе. Никто больше не приходит на помощь друг другу. И я могу спокойно чувствовать себя лишь за стенами своего замка. Так что не будем об этом. Расскажи мне, что заставило тебя выбраться в дорогу?» «Моего возвращения, Луис, потребовал король. и мне пришлось, оставив поле брани, отправиться домой. Многие из моих людей погибли, а кое-кто убежал, испугавшись. Стефан вновь побледнел, стараясь не кривиться, прикоснулся рукой к раненому предплечью. «Может быть, тебе лучше отдохнуть, Стефано? А то я донимаю тебя расспросами. Поговорим завтра». Стефано сдержанно кивнул и, поднявшись за стола, поклонился Камилле и графу де Фальсису. «Тебе покажут комнату». Слуга с факелом в руке двинулся впереди, освещая путь Стефано Висконти. Призрачные тени колыхались на каменных стенах, шаги гулко отдавались под сводчатым потолком. Наконец свет факела исчез вдали, и Камилла осталась наедине с графом де Фальсисом. Тот пристально смотрел на девушку, не скрывая своего восхищения. Такого взгляда Камилла еще не встречала. Луис был красив, лет на 5 старше Стефана. В его взгляде было восхищение, и только девушка не боялась этого человека. Граф поднял кубок с вином и сделал глубокий глоток. «Может быть, и ты хочешь отдохнуть?» — спросил он Камилу. «Нет», — тут же спохватилась девушка. Она и в самом деле, пережив такое потрясение, чувствовала сильное возбуждение. Она понимала, что не сможет уснуть. А граф смотрел на Камиллу и поражался ее совершенной красоте.